Петька вместе в школе с Алексеем Антоновичем учился. А выходит, Алексей Антонович худого ничего не сказал. Даже вон познакомиться с ней парню этому посоветовал. Доктор суровый на взгляд и сердечный. «Да вот я сама первая плохой человек», — все теплее улыбаясь, сказала Лиза. «Так вы со мной не знаетесь. На этом и покончим разговор». «Хорошо», — засмеялся Вася, — «согласились. Самый плохой человек здесь — это вы. И больше плохих вы мне не называете, а только самых хороших. Ну, кто вам здесь нравится? Вы, наверное, часто встречаетесь с рабочими?» «Встречаюсь, конечно. И есть славные люди. Многие нравятся», — сказала Лиза. «Ну вот хотя бы и Еремей, и Марк, Архип Данилович тоже, Леонтий, его тут просто Левкой зовут. Да мало ли, вот Иван Прокопьевич, хороший мужик. Вы уж сами лучше ищите». «Ну и на том спасибо вам, Лиза», — тряхнул головой Вася. «Вижу, вы торопитесь. Я не буду вас больше задерживать». «Да нет, я ничего», — сказала Лиза, — «успею. Только мне удивительно, поговорили мы с вами вовсе ни о чем». Он ей все больше нравился, этот скромный, веселый парень. «А тогда, если вы меня перестали бояться, мы с вами и еще поговорим», — предложил Вася. «Хотите, будем встречаться? Приходите опять завтра сюда. Если боитесь, прямо скажите. Чего ж тут стесняться?» «Бояться мне вас нечего», — твердо сказала Лиза. «А так только неловко и ни к чему. Чего я с вами буду встречаться?» «Да неужели вам не скучно одной?» — воскликнул Вася. — «Я ведь знаю, вы все сидите одна, а человек-то человеку друг». «Кабы так», — опять улыбнулась Лиза, — «люди наоборот говорят, человек человеку волк». «Зря говорят», — укоризненно сказал Вася. «По себе знаю». «Неверно это. Хотите, я вам докажу». «Ничем вы не докажете», — настаивала Лиза. «А вот чем. Если вы свое не докажете, значит, я прав». Лиза в этом легком споре оживилась. Было забавно и интересно говорить с таким человеком. Вот уже давно надо пойти бы, да ей-богу, от него никак не уйдешь. «Я-то докажу», — уверенно сказала Лиза. «Попробуйте, да не выйдет», — посмеивался блестящими черными глазами Вася. «Выйдет, — говорю. А я говорю, не выйдет». «Выйдет. Только некогда мне. А вы завтра приходите». «Да я не знаю». «Приходите». «Ну, право же, Лиза, приходите. Я про Петербург расскажу. Какие там улицы, дома, заводы, как рабочие там живут. Хотите? Я вас буду ждать». «Не знаю. Придете?» «Однако нет». Она много думала вечером и утром на следующий день, колебалась. А потом все же пошла. «Начнет не те слова говорить, уйду, и все», — решила она. Но, проговорив с ним добрый час, Лиза вернулась домой с твердым убеждением: «Вася порядочный человек, не какой-нибудь ветрогон, а хальник». И после этого без колебаний стала встречаться с ним каждый день. Говорили они о многом, чаще всего о жизни простых людей, но в конце разговора у них всегда получался спор. Лиза говорила, что на земле горя много, а Вася убеждал, что счастье больше, чем горе, только надо это счастье взять самому. «Найти может», — оспаривала Лиза. «Нет, взять. Взятое с бою крепче». «А горе куда девать?» — спрашивала Лиза. «Его надо своими руками уничтожить. Счастье взять, а горе уничтожить». «Ох, какой вы удалый!» Вася в ответ на это только посмеивался. Глава 15. Манберг с утра был не в духе. На 11-й версте у мостика через лесной ручей насыпь дала осадку, полотно перекосилось, и паровоз, шедший на полной скорости составом порожняка, свалился с рельсов. Серьезно повредило 4 платформы, ранен кочегар, на целый день остановится движение. Отчего это произошло? Не удалили предварительно полосу плывучего грунта,